Глава 67. Тисана. Я окаменела. Знакомое чувство засело глубже сознания, в самой глубине. Но лицо этого человека, блеск его золотых волос, тянули из меня что-то внутреннее. Ишка. Ишка. Откуда я знаю это имя? Макс, надежно утвердившийся между ним и мною, с безмолвным вопросом посмотрел на меня через плечо. Столько дней лишь белизна вокруг. Голос прозвучал из глубины памяти. Сколько раз я это слышала, видела, чувствовала. Он предал тебя, а ты думала, что он тебя любит. И та же боль. Все та же боль и белизна, белизна, белизна. И блеск длинных золотых волос. Мужчина отворачивается. Этот мужчина. «Ты знал, решай!» — выдавила я. Глаза у Макса полезли на лоб, а взгляд Ишки потемнел. «Решай?» — тихо повторил он. «Вот как она себя назвала!» «Она?» — повторил Макс. «Это имя что-то значит?» — пробормотала я. Красавец скривился. «Оно означает ничто!»